Ты надежда моя и опора, ты любовь моя и печаль. Но увидимся мы не скоро, увезут меня завтра вдаль. В тайге ветер холодный свищет, и мороз, как струна, звенит. Где меня сам Господь не сыщет, потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы, бездорожье на сотни верст. Нас разделит река безброда, на которой не сыщешь мост. Закуют мне в браслеты руки, и на дверь понавесят замки, чтобы был я с тобой в разлуке на другой стороне реки. Ах, тверичанка, тверичаночка, моя далекая мечта. Ах, тверичанка, тверичаночка, божественная красота. Ах, тверичанка, тверичаночка, за ночью день, за годом год, моя любимая девчоночка, душа болит, а сердце ждет. Был с тобой я на воле мало, часто знаю, не прав я был, но хочу, чтоб одно ты знала, я тебя лишь одну любил. Знаю, жить мне теперь недолго, долго мне не дадут прожить. Умертвят, как лесного волка, но не будет хоть сердце ныть. Ты надежда моя и опора, ты любовь моя и печаль. Но увидимся мы не скоро, увезут меня завтра вдаль. Не дадут нам уже свиданий, уезжаю я в дикий край. Потому не пишу «до свидания», а пишу так, как есть «прощай». Ах, тверичанка, тверичаночка, моя далекая мечта. Ах, тверичанка, тверичаночка, божественная красота. Ах, тверичанка, тверичаночка, за ночью день, за годом год, моя любимая девчоночка, душа болит, а сердце ждет. Моя далекая мечта. Ах, тверичанка, тверичаночка, божественная красота. Ах, тверичанка, тверичаночка, за ночью день, за годом год, моя любимая девчоночка, душа болит, а сердце ждет.